Третья глава. «Последнее дело, ребята», — сказал Фома Банди на очередном толковище, «и рассыпаемся до зимы». Дело было задумано дерзкое. Фома Крысин решил взять кассу крупного акционерного общества в день платежей и расчетов с акционерами. По предварительным сведениям, в этот день в операционном зале общества должно было находиться не менее 3 миллионов рублей. Фома 4-ю неделю подряд пил с 2 конторщиками из операционного зала. Пил осторожно, себе наливал по маленькой, конторщикам от души. Познакомился он с ними как бы случайно в меблированных комнатах на Тверской. Себя выдал за приезжего торговца из Сибири. Места были вполне знакомые, который ищет способ удачно пристроить имеющийся капитал. Конторщики на знакомство пошли нехотя. Были они все же при солидном деле, через руки их каждодневно проходили немалые суммы. Требовалась осторожность при выборе новых приятелей. Но Фома Крысин сразу завоевал их доверие. Сам Фома быстро понял, что переиграет обоих. В их настроениях он уловил одну общую черту – зависть к дельцам, с которыми приходилось общаться, к их возможности свободно и по своему усмотрению распоряжаться большими деньгами. Пришлось несколько раз прижимисто, но все-таки швырнуться тыщенкой другой. Купец из Сибири мог себе позволить это, тем более, что он искал через новых собутыльников контакты с деловым миром Москвы. Окончательно закрепить дружбу помогли девочки. У обоих служащих акционерного общества аппетиты по этой части были большие, а карманы пусты. На решающем этапе общения Фома пустил в оборот слово «эксплуатация». Классовый подход и здесь, как и в случае с горничной, сработал безошибочно. Фома угадывал теперь дух времени применительно к человеческим страстям, как заправский политэконом. «Чужие деньги считать, только зрение портить», — говорил Фома, развалясь в кресле в отдельном кабинете ресторана на бегах. «Чужие капиталы в руках — одно расстройство для здоровья». Конторщики Сеня и Парфиша, непросыхающие который вечер, давно уже округовевшие от слов и щедрот хитроумного Фомы, только одобрительно мычали, прихлебывая шампанское. «Другое дело собственный капитал», — рассуждал Фома, разливая шампанское. «Человек с капиталом, король природы, сам себе царь, чего хочет, то и делает, куда пожелает, туда и едет. Лев, а не мышонок». Парфиша и Сеня, пьяно кивая головами, преданно смотрели Фоме прямо в рот. «Кто есть человек без капитала?» — вопрошал Фома, слегка даже удивляясь собственному красноречию. «Червь, а с капиталом — орел. А почему? А потому, что имеет крылья, наличность. Расправил денежки и полетел. Куда? А в любую сторону. Его везде ждут, ему все рады. Он деньги тратит, сам радуется и другим людям удовольствие доставляет. «Фома, друг!» — скреб на груди рубашку Сеня. «Научи жить скучно, целый день костяшками щелкаем, надоело!» «И я!» — гордо выпрямлялся Парфиша. «И я хочу, как орел, в любую сторону, расправил и полетел, к девочкам поехали, а? К примеру, взять меня!» Нравоучительно поднимал вверх указательный палец Фома. «Я утром просыпаюсь, и у меня хорошее настроение. А почему? Имею наличность. Сразу спрашиваю стакан водки, пива, икорки, балычок. И за все тут же плачу. А что дальше?» А дальше я встаю, выхожу из номеров, и мне все возможно. В любой трактир могу зайти, в самый, что ни на есть, лучший. Это мне как через два пальца плюнуть. Вот я какой человек при моем капитале. Мне любую чепуху купить можно, хошь слона, хошь кита». Сеня и Парфиша, припав к Фоме с двух сторон, плакали у него на груди счастливыми слезами, требовали еще шампанского, жареных слонов, заливных китов или, в крайнем случае, по рюмке водки и стюдень. Фома милостиво улыбался, заказывал водку, стюдень и продолжал накачивать конторщиков до оранжевых звезд в глазах. Зацепив знакомого ипподромного жучка, он узнал, на какие номера надо ставить в очередном заезде, и дал возможность Сене и Парфише выиграть по 600 рублей. Конторщики завыли от восторга. «То ли еще будет!» — ухмылялся Фома, покровительственно похлопывая новых друзей по плечам. «Вы меня, голуби, слушайтесь, не обижу!» Оставив теперь уже всякую осторожность, он обильно сужал конторщиков деньгами. И однажды, прикинув, что подготовку можно считать законченной, повез вечером Сеню и Парфишу на извозчике в загородный трактир. Вся крысинская банда на нескольких пролетках следовала в отдалении за ними. В трактире, взяв столик на воздухе, в уголке, чтобы не было лишних ушей, Фома, пока конторщики прихорашивались перед зеркалом, положил под салфетку пистолет. Банда расположилась у входа. «Сегодня будет серьезный разговор», — строго сказал Крейсин, когда Сеня и Парфиша, надеколонившись, присели рядом. «По 100 000 в зубы за один день хотите иметь?» «По 100 000!» — сладко обмерли служащие акционерного общества. «Когда у вас следующие платежи будут?» — жестко спросил Фома. «Через неделю», — заикнувшись непонятно от чего, сказал Сеня. «А деньги когда в контору привезут?» «Накануне». Тоже непонятно, почему начал заикаться Парфиша. Они оба вдруг сразу все сообразили и страшно побледнели. «Так вы, значит, из этих?» Изменившись в лице, первым заговорил Сеня, который... Фома поднял салфетку. Конторщики, увидев пистолет, в ужасе отшатнулись. Быстро оглянувшись, они хотели было встать, но крысинская банда придвинулась к столику, за которым сидел Фома вплотную –